так как кроме стандартной для остальных тревоги и настороженности, от этого Мелифата веяло еще растерянностью и страхом из-за ожидаемого наказания за проваленную работу. «Айне, вели этому диверсанту 89 уровня, подойти ко мне». Мелифат выслушал трель мейлонской переводчицы и послушно подошел, проворно перебирая суставчатыми конечностями. Глядя ему в россыпь крупных фасеточных глаз на башке, я пригрозил Мелифату ментально. «Слушай меня предельно внимательно. Еще раз попробуешь повесить на меня или моих спутников шпионские устройства, я не посмотрю, что ты мелкоуровневый и слабый. Вскрою твой доспех и каждую из твоих 8 лап запихну тебе в анус на всю длину. Ты все понял?» Я даже попытался произнести это вслух на родном для диверсанта языке, хотя словарного запаса не хватало. Да и многие высокочастотные звуки языка мелифатов человеческая гортань не была приспособлена повторить. Но меня все равно поняли, несмотря на косноязычность. Успешная проверка на авторитет. Я все непонятно, но по смыслу понял, а точнее поняла, как будто речь шла от лица женской особи. Кунг-комар. И обещаю, что, непонятно, не повторится. Навык космолингвистика повышен до 112 уровня. Вот и славно. Веди меня к пленнику. Лимонно-желтый Мелифат возглавил группу. Коридор становился все темнее. Даже человеку тут уже было непросто что-либо различать в сумерках. Так что Имран включил фонарь на шлеме. Бесчисленные камеры, охранные системы и боевые дроны в активном состоянии, силовые поля. Наконец, наша процессия остановилась у непримечательной бронированной двери, без надписи или номера. Абсолютно такой же, как и сотни других до этого. Ключ-кристалл диверсанта открыл ее. И моему взору открылось небольшое темное помещение, в центре которой натужно гудело силовое поле, удерживающее узника. Точнее, сразу двух узников. Оба были клоопами по расе. Кронг Эдеау. Клооп. Фракция светло-зеленые. Ученый 265 уровня. Герт Эденоэдеа. Клооп. Фракция светло-зеленые. Историк 117 уровня. Оба пленника были сильно обожжены. Толстый и плотный поверхностный покров слез почти по всей поверхности тела, оголив розового цвета едва заметно пульсирующую плоть. Лишь небольшие, обугленные бляшки бугристой коры сохранились на телах, но они практически не прикрывали обнаженную уязвимую плоть. К тому же у Кронга были ампутированы все нижние и верхние конечности. В воздухе его удерживало силовое поле. Не оставалось никакого сомнения, что узников жестоко пытали, стараясь вызнать из них какую-то важную информацию. Версию про пытки подтверждал и присутствующий в камере мелифатский палач. Он же наверняка и блокировал возможность выхода истязаемых из игры. Возможно, именно для того, чтобы не демонстрировать посторонним темные стороны космической грызни за власть, новый король с такой неохотой пустил нас сюда. Тем не менее, оба пленника находились в сознании, и два черных глаза тут же сфокусировались на вошедших. А еще я заметил, с какой жадностью сохранившиеся ошметки обожженного покрова обоих стали впитывать свет яркого фонаря Имрана и при этом прямо на глазах покрываться пенной слизью. Видимо, запустился процесс регенерации. «У нас четверть Умми, после чего Кронг Эдеау будет казнен», перевела Герт Айни трель диверсанта, после чего все мелифаты дружно покинули камеру, и дверь закрылась. Прежде чем начать разговор, я дождался перезагрузки умения сканирования и внимательно осмотрел обстановку. Толстые металлические стены, 4 микрофона и инфракрасная камера на потолке. На трехногом столике разложены пыточные инструменты. Единственным источником света служил фонарь Имрана. Отключающего силовые поля устройства тут в камере не обнаружилось. Нам дали возможность поговорить, но не освободить узников. Я подошел к искалеченному Кронгу и, не стесняясь камеры, опустился на одно колено перед бывшим правителем. Пусть новый правитель бесится из-за того, что я проявил большее уважение к его предшественнику. Меня эта возможная истерика этой мелифатской марионетки не страшила. Не в такой обстановке думал встретиться с вами, Кронг Эдеау. Но другой возможности поговорить уже не представится. Новые власти считают вас опасным, и мне было очень непросто добиться этой аудиенции. Пленник молчал, лишь внимательно рассматривал меня и моих спутников. От меня не укрылось, с каким интересом и явно сознанием дела Клоо посмотрел мой доспех реликтов и древнее оружие. Не остался незамеченным и доспех Имрана с дарственной надписью командующего флота Гекхо. Хорошо, пусть увидит, что мы не имеем отношения к его мучителям. Я попросил Герт Айни переводить мои слова на язык клоопов. Меня направила сюда Кунг Иса, пожирательница планет Бетельгейзе. Легендарная воительница назвала вас одним из самых авторитетных специалистов по истории древних рас. Понимаю, что обстановка совершенно не располагает. Но мне крайне нужна информация о пирамиде реликтов, древней войне и артефактах предтеч. Кунг Иса утверждала, что вы хорошо разбираетесь в этой теме и сможете помочь. К сожалению, мне нечего предложить взамен лично вам. Я не могу дать вам свободу и не могу отсрочить казнь. Но эти сведения нужны всей нашей галактике, в войне против вторгшихся орд композита. Нужны моей планете Земля, нужны клоопам, которыми вы руководили многие тонги. И нужны мне лично. Мне надо получить новый ранг в иерархии пирамид реликтов. Это увеличит мои возможности и сильно поможет моему родному миру. Я не использовал псионику, поскольку прекрасно понимал, что проделать это незаметно в случае Кронга с наверняка хорошим интеллектом невозможно. Да и Мелиефаты не смогли ничего выведать у пленника. А значит, разум Кронг ЭДАУ хорошо защищен от псионического воздействия. Признаться, я не очень-то рассчитывал на ответ, а потому даже удивился, когда искалеченный пленник заговорил. Ай не перевела его слова. «Ты зря стараешься, человек! Пирамида реликтов разрушена более 10 000 тонгов назад, и ее не восстановить. И раз уж пошла беседа, я тут же поддержал разговор. Пирамида — это не какой-то единственный материальный объект. Это огромная, распределенная по Вселенной система узлов, хранящих знания древнего народа реликтов. Некоторые из этих узлов сохранились. Сохранились скрытые форпосты, сохранились мобильные лаборатории реликтов, сохранилось как минимум одно убежище с сотнями тысяч верткапсул, в части из которых находятся живые представители древней расы. У меня в экипаже есть живой реликт, а корабли этой расы я видел своими собственными глазами. Пирамида — еще и государственный строй реликтов, со своими законами и правилами, уровнями допуска и обязанностями. Пирамида продолжает функционировать. Общение с пирамидой сильно затруднено, но все-таки возможно. Мне удавалось получать и отправлять сообщения, и мне был присвоен определенный ранг и уровень допуска в пирамиде. Известность повышена до 113. Авторитет повышен до 118. Выходит, Кунг Камар знает о реликтах больше, чем я сам. Чем же в таком случае я могу помочь человеку? Любые сведения о еще не разграбленных современными исследователями локациях, любые ценные артефакты, диски-носители информации, устройства для их считывания, любая информация, которая поможет продвинуться в изучении этой древней расы, технологии реликтов, которые помогут отразить вторжение агрессоров из другой галактики. Пленный Кронг закрыл свой глаз и прогудел печально. «Ты понимаешь, человек, насколько сильно ты только что ухудшил мое положение и увеличил страдания. Ранее палачам от меня нужны были лишь сведения о моих сторонниках, ключи доступа к финансовым активам и местонахождение хранилища ценностей. Теперь же меня и моего ассистента будут пытать еще более жестоко, чтобы выбить сведения о древних расах. Я понимаю это и приношу свои извинения, но все же считаю, что такому признанному специалисту по истории древних рас будет досадно, если собранная им по крупицам бесценная информация бесцельно пропадет и не пригодится потомкам. Что дело всей вашей жизни уйдет впустую». Истерзанный Кронг надолго замолчал, а потом неожиданно согласился помочь. «Я подскажу тебе, человек, где можно найти ответы, но у меня будет обязательное условие. Возьми свой аннигилятор и убей моего ассистента. Он мало что знает, но его все равно пытают, чтобы доставить мне дополнительную боль. Мне тяжко наблюдать, как он страдает. Сделай это, и я помогу тебе». Я переключил свое внимание на скованного силовым полем историка. За время беседы с Кронгом он не произнес ни звука. Лишь безучастно взирал на происходящее. Я положил ладонь на рукоять аннигилятора, но все же не спешил идти на поводу у изувеченного правителя клоопов. Уж слишком складывающаяся ситуация напоминала мне одну поучительную историю. «Айни, переводи. У моего народа есть древняя легенда про то, как давным-давно в одной секретной лаборатории сумели создать чудесный эликсир, восстанавливающий силы, лечащий любые болезни и вызывающий состояние эйфории. Соседняя могущественная фракция прознала о том и атаковала лабораторию, убив всех сотрудников. В живых оставили лишь старого руководителя лаборатории и молодого лаборанта. Их обещали жестко пытать, чтобы узнать формулу и технологию производства чудесного эликсира. Старый руководитель испугался пытки и согласился помочь врагам. Вот только попросил сперва убить неопытного лаборанта, мол, тот все равно мало что знает, а руководителю стыдно становиться предателем на глазах у подчиненного, который проявил большее мужество. Молодого лаборанта связали и утопили в автоклаве. И тогда старик сообщил врагам, что всю жизнь прокачивал сопротивление к боли и ментальным атакам, а потому его бесполезно пытать. А вот молодой был не столь подготовлен и мог раскрыть тайну, но теперь за сохранность информации старик спокоен. После чего руководитель лаборатории умер, так и не открыв секретную формулу врагам. «Интересная история. Кунг Камар мудр и проницателен. «И аналогия, конечно, напрашивается», — согласился бывший правитель. «Только мне больше нечего предложить человеку, кроме уже сказанного. Нужна информация о реликтах, убейте ассистента». Ситуация выглядела тупиковой, хотя, мне показалось, или израненный Кронг, настойчиво на протяжении вот уже продолжительного времени, вглядывался в щиток моего лицевого шлема, словно предлагая зрительный контакт. Я поднял забрало, открыв лицо, и всмотрелся в единственный черный-причерный глаз Клоопа. На меня сразу же нахлынул поток чужих мыслей. «Ну, наконец-то догадался. Да, человек, рассказанная тобой история поучительная. Но есть одно важное отличие. Мне, наоборот, нужно спасти Герт Эденоэдеа, а не убить. Это мой последний ребенок. Помоги мне. Мой наследник знает много о древних расах, почти столько же, сколько я сам, и поможет тебе в поисках. Кунг Камар, сделай вид, что ты мне поверил, и выстрели из аннигилятора в Герт Эденоэдеа. Но не убивай окончательно. Пару раз в грудь, затем в нижние конечности. А верхний правый или левый отросток подбери и унеси с собой из этой камеры туда, где есть свет и вода. Ты легко найдешь информацию, как восстановить тело Клоопа в питательной среде. Наши Седа-Новерт капсулы разрушены, так что выйти из игры мой ребенок не может, пока не сменит фракцию и не получит другую верткапсулу. Помоги ему в этом. Его знания отплатят тебе сторицей, а фракция светло-зеленых поддержит тебя бойцами. Когда власть снова сменится, вся Серпея будет тебе благодарна. А пока что аванс. Непонятная смазанная картинка. Похоже, Клооп пытался передать мне то, что видел своим глазом. Вот только мозг человека не понимал визуальную информацию от существа с другим зрением. «Эх, человек, без понимания точного места тебе будет трудновато понять. Ну ладно, тогда запоминай. Система ПМИ, территория мейлонцев. Первая от звезды планета Карлик. Расплавленная поверхность, жесткая радиация. Там на большой глубине, под слоем поверхностной магмы, есть какие-то подземные сооружения реликтов. Корабельный локатор их видит. Это неразграбленная, сохранившаяся в хорошем состоянии база, как ты и просил. Вот только способа проникнуть туда я так и не нашел. Возможно, слышащий, у тебя получится лучше. Желаю удачи. Считай это предоплатой за спасение моего наследника».